огни на проломлены звездами крыши. Вижу, как капает все на рассвет небо ниже, ниже, чем коридор задымленный, все тише и тише. Лая зверевшей сирены пожарной машины. Вспышка, вспышка крови, боли ада. Не надо, я все не запомню. Плюшевый мишка сползает по нервам на бойню, уставившись в небо, глотает отчаянно счастье. Запястье в лучах я кусаю, свой гнилой мозг изнутри взбивается искра. Разбитые стекла сквозь ненависть взгляда повисли. Остатки весны на балконе швыряются в лето. Мне нравится это, я полон весенней заразы. Угроза в отсутствии сна переплавленной фазы. Обрывки объеденных тел и желание жить. Солнце бьется, шевелится крыша, гаснет нерв. Сужаются краски, искусственно вдаль, роняясь выше. Шорох в грязи, обливавшиеся сказки о мире. Эти добрые люди дробью добьются доброго завтра. Цветы на огне.